Продолжим разбор доводов, которые приводит вторая группа ученых, которые говорят о том, что нельзя и не имеет смысла совершать хада, то есть восполнять намаз, который пропущен без уважительной причины. Следующий их довод, они говорят, Аллах Субхану ва Тааля установил восполнение пропущенных дней поста во время Рамадана для человека, который пропустил их по уважительной причине. Если это были месячные кровотечения у женщины, или было путешествие, или человек болел. Но Аллах Субхану ва Тааля совершенно не установил это для человека, который целенаправленно, не имея уважительной причины, взял и отказался от соблюдения поста в месяц Рамадан или в какой-то из дней Рамадана. Ни текста нет со стороны Аллаха Субхану ва Тааля, ни какого-то указания, ни какого-то намека на это. И правила шариата тоже не подразумевают это. Поэтому у первой группы остается только кияс, только сравнение человека, который умышленно оставил поклонение, с человеком, у которого есть уважительная причина. Хотя правила шариата, они, многие из них, и все вместе указывают на то, что сравнивать их нельзя. Указывают на разницу между ними. Дальше. Вспомним одно из доказательств, или один из доводов первой стороны, что человек, который пропустил намаз, или поклонение, которое связано со временем, да, пропустил его, что сейчас две обязанности лежит на нем, они говорят. Да, первая обязанность – это само поклонение, вторая обязанность – совершение его вовремя. Если он оставил одну из обязанностей, то есть совершение вовремя, хотя бы должен сделать что? Вторую обязанность – это само это действие. Сторонники второго мнения, они говорят, да, это принесет пользу в том случае, если эти две вещи не связаны друг с другом как условия и обусловленные. Да. Если нет такой связи, тогда действительно, если одно не сделал, второе нужно сделать. Как, например, хадж и закат. Если человек оставил одно, например, хадж, второе с него не снимается. Закат он платит. Но если одно является условием для второго, и невозможно выполнить второе без первого, без соблюдения условия. Второе не приказано иначе как что? С первым. То есть нужно первое сделать. Как можно тогда сказать, что можно вот это второе сделать без первого? Как можно сказать здесь в данном случае? Как можно сказать, что это будет действительно без качества, которое приказано, без условия, которое приказано? Где Аллах Субхану ва Тааля приказал это? Дальше. Вопрос, вспомним другой их довод, они говорят, если это приказано изначальным приказом, то есть приказ совершать намаз распространяется и на приказ, что его восполнение, тогда нет проблем вообще. Если нет нового приказа, тогда у нас есть хадис, говорят они. Отвечают сторонники второго мнения, они говорят, нового какого-то приказа на хада нет. То есть нет какого-то отдельного приказа на восполнение намаза, который пропущен умышленно. Нет приказа. Что касается проведения кияса, то, как уже было сказано, на вещи, где есть какое-то единодушие, как было сказано, что это не является состоятельным киясом. А если же сказать, что восполнение намаза необходимо, потому что есть первый приказ вообще совершать намаз, совершение этого намаза, что мы скажем? Мы скажем, это когда када приносит пользу, когда он имеет смысл. Хорошо, как, например, када больного человека, или када путника, или када женщины, у которой менструация, например, да? Мы сейчас говорим про пост. Конечно, менструация женщина не делает када намаза, а делает только пост. Или када, например, человека, который проспал, или забыл, и так далее. А если же када, восполнение, оно никак с человека не снимает ответственность, и человек не имеет узра, не имеет уважительной причины, когда откладывает ваджиб, обязательное предписание от его времени, то тогда ни первый приказ, ни второй приказ этого не касается. Ни приказ вообще совершить это, и нет второго приказа на совершение этого, какого-то отдельного. Хорошо? А если сказать, что это кияс, то кияс, мы знаем, что в киясе есть асаль и есть фара. То есть есть то, с чем сравнивается, и то, что сравнивается. Так вот, должна быть общность, а здесь это разные вещи. Хорошо? Есть фарих, то есть разделяющее обстоятельство, которое влияет, которое не позволяет присоединить одно к другому и провести аналогию. Дальше. Слова их, что если нельзя всю пользу взять, наверстать, то хотя бы что можно, помним, такой довод был у той стороны, на этот ответ, что здесь невозможно, почему? Потому что речь идет об условии, без которого невозможно получить эту пользу. Если нет условия, то невозможно получить и пользу. Здесь можно наверстать только как? Покаянием. Совершить покаяние, побольше делать дополнительных намазов, если человек пропустил обязательно намаз без желательной причины. Хасанат, благие деяния разные. А как-то по-другому наверстать невозможно. То есть через када невозможно уже. Что касается слов пророка, алейхиссалату вассалям, если я вам что-то приказал, то делайте из этого, что вам по силам. Это был еще один довод той стороны. То это, конечно, приведение этого в качестве довода совершенно неправильно, совершенно неверно. На что указывает этот хадис? Этот хадис указывает на то, что если мукаллаф не в состоянии выполнить все, что приказано, то он делает ту часть, которая ему по силам. Вот о чем хадис. Человек не может стоять в намазе, значит, человек будет совершать его сидя. Человек не может вымыть все органы при совершении вуду. Или человек не может прочитать фатиху полностью. Или человек, например, не может полностью предоставить содержание тем, кому он должен предоставить содержание обязательное. И так далее. Тогда он делает из всего этого то, что может. И спадает с него то, что он сделать не в силах. Если же человек оставляет то, что ему приказано, так что выходит время уже этого приказанного, и делает это специально, по упущению, нерадению, без уважительной причины, тогда хадис этого не касается. Если бы хадис распространялся на это, зачем бы тогда была угроза пророка, алейхиссалату вассалям, о том, что становятся недействительными деяния человека, который оставляет аср, намаз аср, не совершает его вовремя. Или хадис о том, что человек теряет свое имущество, теряет свою семью, если он оставляет аср без уважительной причины. То есть остается без семьи и без имущества. Такая потеря. Что касается доводов той стороны, где они говорят, невозможно, чтобы шариат вот так вот облегчал, давал облегчение человеку, который специально оставил намаз, и не вменил шариат ему в обязанность восполнения, а человеку, у которого была уважительная причина, вменил ему в обязанность восполнить намаз. Это довод тоже далекий от истинности. То есть его несостоятельность этого довода, она явная, очевидная. Тот, у кого была уважительная причина, он сделал то, что ему приказано. И вовремя, как мы уже говорили. То есть он сейчас, этот имеющий уважительную причину, который сделал намаз, он наподобие человека, который не имеет уважительной причины, и сделал его в предписанное время. То есть они на одинаковом положении. Этот, который имеет уважительную причину и отложил намаз по уважительной причине, и тот, который не имеет уважительной причины и сделал его вовремя. Они на одинаковом положении. Поэтому эти слова, почему облегчение, кто сделал специально, оставил, и нет облегчения тому, кто это сделал по уважительной причине, мы скажем, он вообще, этот человек не делает хада, он делает вовремя, тот, кто по уважительной причине. Потом мы говорим, что тот, кто оставил намаз умышленно, он не имеет права сделать хада, восполнить намаз. Это мы говорим не для того, чтобы ему облегчить. Не в качестве облегчения ему. А мы говорим это, чтобы указать ему, что нет пользы от твоего теперь намаза, переделывания его, восполнения его. И не будет это принято, и не приказано это. Ты не можешь уже получить пользу от этого оставленного тобой намаза. Какое это облегчение? Какое же это облегчение ему? Это наоборот наказание ему, что он уже не может наверстать ту упущенную пользу, восполнить это. Дальше, что касается доводов первой стороны о том, что намаз, совершенный после времени, это замена намаза, совершенного вовремя. И если невозможно сделать что-то, то обращаются к его замене. Сторонники второй стороны говорят, это просто слова. Это просто утверждение, которое нуждается в доказательстве. Бездоказательно. Разве вообще весь спор-то не из-за этого? Разве не из-за этого дискуссия, может ли это быть замена или нет? А это просто утверждение, это замена этому. То есть просто упоминается сам предмет дискуссии без доказательств. Где доказательства, что человек, который упустил намаз специально, умышленно, что восполнение намаза им, это кода, это будет замена основному намазу? Где доказательства на это? Во-первых, кто так говорит, первое, должен сказать, что есть приказ от Аллаха Субханаху на это. Это требуем. Хорошо? Второе, что это кода, это восполнение принято Аллахом Субханаху Тааля и полезно. Третье, что это будет замена тому. Но ни одной из этих трех вещей сторонники первого мнения не могут доказать. Нет ни приказа, не могут привести, что есть доказательство, что Аллах приказывает сделать кода, пропущенный намаз умышленно. Нет чего. Тем, что принимается это Аллахом Субхану Тааля, это приносит пользу. И нет довода, что это замена упущенному намазу. Про что-то можно сказать, что оно является заменой чему-то в поклонении, если шариат сделал это таковым. Как, например, тайеммум сделан заменой тому, кто не может использовать воду для омовения. Или кормление бедняков для тех, кто не может поститься. Хорошо? Где шариат сделал кода, то есть восполнение намаза у того человека, который специально пропустил намаз, заменой для намаза, который совершается вовремя? Где шариат это сделал? Это только кияс, но кияс какой? Несостоятельность которого очевидна. Дальше. Что касается довода первой стороны о том, что нужно провести аналогию между намазом, который совершен после его времени, с уплатой долга людям, что уплата долга людям будет действительной после даже времени, установленного для этого, то это наподобие предыдущих доводов. То есть ответ приблизительно такой же. Потому что здесь уплата долга, здесь нет определенного времени, как для намаза начало времени, конец времени. Нет такого. Вообще здесь вуджуб, обязательность, она не связана со временем. Человек, он обязан уплачивать свой долг всегда. Обязанность не связана со временем. Поэтому здесь невозможно сказать, вышло время, долго, и теперь долг с него снят. Это вообще не такого плана случай. Хорошо? Не такого плана обстоятельства. Конечно, самое лучшее время, это сразу, как только есть возможность. Но если даже человек отложил, это никак не снимает с него обязанность уплаты. И это никак не будет хада. Можно ли сказать, что если человек не уплатил закят вовремя, а потом его заплатил, что это было каба закята? Можно или нет? Нет, нельзя. Что человек долг не заплатил вовремя, а заплатил потом, что это было каба, восполнение какой-то обязанности, которую не совершил вовремя? Нет. Если кто-то возразит и скажет, а что же делать с хада Рамадана, восполнением Рамадана? Ведь хада Рамадана, восполнение дней, которые человек по уважительной причине не смог поститься в Рамадан. Ведь хада... Установлен для этого срок между что? Одним Рамаданом до следующего Рамадана. И нельзя откладывать его, если у человека есть возможность пропаститься до следующего Рамадана. Но если все-таки человек не пропастился до следующего Рамадана, те дни, которые он упустил в Рамадане по уважительной причине, то разве он все равно потом, как пройдет этот второй Рамадан, не должен за тот первый Рамадан восполнить пропущенные дни? Должен, и еще говорят, согласно фетве сподвижников, еще и должен накормить бедняка за эти дни, за каждый из этих дней. А это доказательство, что значит, смотрите, получается поклонение, для которого установлено время. Пропущенные дни в Рамадан были? Были. Восполнить их надо? Надо. Установлено для этого время от этого Рамадана до следующего. Человек не сделал вовремя, это поклонение какое? Ограниченное временными рамками, но он не сделал это, делает потом, когда время уже вышло, но все-таки делает, все-таки восполняет, говорят они. Что на это ответить? Понятно или нет? Ответить на это следующее. Аллах Субхану ва Тааля разграничил дни поста в Рамадан и дни поста как восполнение пропущенных, то есть када. Разграничил дни кода и разграничил дни поста во время Рамадана. Аллах Субхану ва Тааля сделал дни во время Рамадана или пост Рамадана ограниченными с двух сторон. Срок. Начало есть, есть конец. Рождение месяца Рамадан, рождение месяца Шавваль. Хорошо? С двух сторон есть временные рамки, которые нельзя ни обгонять, ни наоборот, что откладывать. Что же касается дней Када, то здесь Аллах Субхану ва Тааля не установил какой-то срок, а просто сказал в Коране о том, что нужно восполнять их. Смотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Бакара: «Кутиба алейкум ас-сиям, кама кутиба аля аллазина мин кабликум, лаалякум таттахун». Предписан вам пост, как он был предписан тем, которые были до вас. Может быть, вы будете богобоязнены. «Айяман маадудат» – считанные дни. «Фаман кана минкум маридан, ау аля сафан, фаидатун мин айямин ухар». А кто из вас был болен или находился в путешествии, то число других дней. Просто сказано, число других дней. Не установлено, что начало и конец, а просто число дней. Это указывает, что в какие бы дни человек не восполнил, его восполнение будет действительным. Хорошо? И нет ни одного текста от Аллаха Субхану ва Тааля или от пророка, и нет иджма, что для кода есть только это время. Вот его начало, его конец. И больше нельзя. Нет ни одного текста. Поэтому есть разница между постом месяца Рамадан, где есть начало, где есть конец, и между днями Када. Здесь Аллах Субхану ва Тааля не установил определенный срок. Здесь есть только хадис Аиши радиаллаху тааля анха. Она говорила, что на мне был долг. То есть дни, пропущенные из поста во время Рамадана. Я их восполнял, то есть сделал кода только в Шаабане, то есть непосредственно уже перед следующим Рамаданом, потому что я была занята своими делами с пророком алейхиссалату вассалям. Хорошо? Но эти слова не являются каким-то четким указанием на то, что для кода установлено время строго между двумя Рамаданами, и что так же, как установлено для обязательного поста в месяц Рамадан, между двумя месяцами, рождением месяца Рамадан и рождение месяца Шаваль. Хорошо? И поэтому сравнивать одно с другим нельзя. Поэтому сказать, что когда не выполнил до следующего Рамадана, а потом он, человек его делает, а это был срок для него, мы не можем. И поэтому провести аналогию с намазом тоже что? Не можем. И провести аналогию с обязательным постом не можем. Потому что обязательный пост установлено время четкое, которое нельзя опередить. Хорошо, и которое нельзя отложить. Что касается кода, то нет. Поэтому это будет сравнение вещей, которые недопустимы. Это будет объединение между тем, что разделил Аллах Субхану ва Тааля. Что же касается фетвы сподвижников о том, что человек, который не пропастился до следующего Рамадана, должен кормить бедняков, то это следует расценивать как исправление для человека, что он чересчур откладывает. Как бы исправление вот такого вот откладывания. Когда он не пропастился между двумя Рамаданами до следующего Рамадана. Это не значит, что это теперь после этого не будет кода. Что это не будет действительно. Ничего это не означает. Это тоже будет кода. Тоже будет что? Восполнение. Даже если после второго Рамадана человек это сделает. Поэтому хукм этого в отношении того, что это кода, как до второго Рамадана, так после этого, что это будет одинаково, в отличие от дней самого Рамадана. Понятно. Это разъясняет еще что? Что если человек, например, в какой-то из дней Рамадана не постился специально, без уважительной причины, то он не может после этого никогда такой же день взять и заменить его им тот день, который он пропустил в Рамадан. Невозможно. А если человек в какой-то из дней кода, то есть дней восполнения, например, поест или что-то сделает, не будет поститься, то тогда другой день заменит этот день. Спокойно. Что касается Рамадана, то его уже что? Заменить невозможно. То есть разница в чем? Что человек, у которого есть уважительная причина, и он не постился, в его отношении не определены строго какие-то дни кода. Строго не определены какие-то дни кода. То есть у него есть выбор. В какой бы день он не постился, он заменит другой день. Хорошо. Что касается человека, у которого нет уважительной причины, то дни обязательные, дни, когда это было ваджиб, для него что строго определены, и другие дни не могут заменить их. Дальше, следующий довод, который приводил первая сторона, это сравнение с намазом джума. Если человек намаз джума ставил специально, умышленно, то, говорят они, мы говорим, он должен сделать, совершить намаз зугар. Так или не так? Так. А что мы скажем на это? Мы скажем, что такой человек в его отношении является обязательным либо то, либо это. Один из намазов. Либо джума, либо зугар. Если он оставил джума, еще же продолжается время зугра, значит, на него распространяется приказ совершить намаз этого времени. Поэтому сравнить то же, что с пропуском обязательного намаза и откладыванием его на другое время нельзя. Понятно или нет? Как отвечать на это сомнение? Особенно если взять точку зрения ученых, которые говорят, что джума является заменой зугра. Есть точка зрения среди ученых, что джума является заменой зугра. Поэтому, если человек не сделал джума, зугр замена его. То есть, он упустил замену, которая является джума, значит, он возвращается к основе, которая является зугр. Дальше. Что касается того, что пророк, алейхиссалату вассалям, отложил намаз аср в день битвы Ахзаб, битвы Сунмов, и совершил его намаз аср после заката солнца. То здесь у ученых есть два мнения по поводу того, аннулирован ли вообще этот хукм или нет. Первое мнение, мнение большинства, Ахмад, Шафи, Малик, они говорят, что это было возможно до того, как Аллах Субхану Тааля ниспослал аяты, ниспослал приказ о намазе страха, намаз, совершаемый при опасности, салатуль хауф. Хорошо? Это было до этого совершено пророком, алейхиссалям. Когда был приказан намаз, установлен намаз опасности, салатуль хауф, уже это было аннулировано, такая возможность, то действие, которое совершил пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому то, что сделал пророк, алейхиссалату вассалям, это было обыкновенным совмещением намазов, то есть перенесение одного намаза на время другого намаза, с которым он мог совместить его. Поэтому сравнивать сейчас это с запрещенным оставлением намаза, умышленным, никак нельзя. Разница между ними будет такая же, как разница между намазом упустившего его умышленно и намазом спящего или забывшего. То же самое. Даже еще больше разница здесь. Здесь откладывание даже, оно приказано. Как, например, откладывание намаза Магриба в ночь, когда люди уходят с Арафатом в Муздалифу. Намаз Магриб откладывается на время Айша. Хорошо, приказано это даже, сунна. И здесь тем более. Здесь тоже. В случае, в котором была битва при Ахзаб. Второе мнение, что это не аннулировано, что этот хукм, он остается. То есть, человек, который принимает участие в сражении, он может отложить намаз во время сражения. То есть, когда он занят именно сражением, именно идет битва, делает тогда, когда сможет это сделать, когда появится такая возможность. Это мнение Абу Ханифы, и одна из версий от имама Ахмада упоминается. Как бы то ни было, аннулирован этот хукм. Или не аннулирован этот хукм, никак нельзя отнести сейчас оставление намаза без уважительной причины, умышленно, вот к этому случаю, к откладыванию пророком, алейхиссалату вассалям, намаза, аср намаза на время Магриба. То же самое касается откладывания сподвижниками намаза аср в день похода на Бену Курейза. Потому что это откладывание, на самом деле, было приказано. Было приказано, как считает одна группа ученых. То есть, это откладывание даже было приказано, говорят они. Или это было разрешенное откладывание, потому что так поняли, часть сподвижников так поняла это. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, никого из них не стал порицать. Ни тех, которые совершили намаз по дороге, ни других. Хорошо, то есть, те, которые совершили его вовремя, пока шли, и не те, которые отложили его до ночи и совершили потом его уже, когда прибыли к Бану Курейза. Потому что эти вторые, которые отложили, они схватились за буквальный смысл слов пророка, алейхиссалату вассалям. Он сказал, совершите намаз аср не иначе, как у Бану Курейза. И они поэтому поняли, что значит нельзя его сделать, пока они не придут к Бану Курайза. Когда придем, в какое бы то ни было время, мы сделаем. Хорошо. А первые, они посмотрели на сам смысл. Они сказали, пророк алейхиссалям сказал, совершите намаз аср, не иначе как Бану Курайза, он имел в виду, спешите. Спешите туда, к Бану Курайза, чтобы побыстрее, чтобы вы к намазу аср поспели туда. Так нужно спешить. Какая из этих групп двух сподвижников была все-таки права? Первая или вторая? Те, которые совершили намаз аср по дороге, считая, что пророк алейхиссалям имел в виду необходимость спешить. Или вторая группа, которая посчитала, что пророк Сусам имел в виду, что сделать аср нужно именно достигнув Бану Курайза. Ученые ислама относительно того, кто был прав, имеют два мнения здесь. Кто из этих групп был прав? Хорошо. Первая группа говорит, что если бы мы были тогда с ними, со сподвижниками, то мы бы тогда совершили намаз по дороге. С теми, которые поняли смысл слов пророка алейхиссалату вассалям, уяснили, что он имеет в виду своим приказом. Эти люди таким образом объединили, смогли объединить и совершение намаза вовремя, и то, что они поспешили к Бану Курайза, то есть к месту проживания врага, и не упустили сражения, ничего не упустили они. Потому что да, те первые обогнали их, потому что они задержались по дороге, совершая намаз. Те первые обогнали их, которые не совершили. Но зато они потом догнали их, когда те совершали намаз уже у Бану Курайза. Хорошо, за это время они уже подоспели туда. Поэтому, как бы первая группа объединила все. И намаз вовремя, и то, что они не опоздали и пришли вовремя, и все вместе они объединили. И поэтому они говорят, что вот эта вот первая группа, они как бы из двух групп оказались более понимающими. Они объединили и что? Выполнение приказа, и иджтихад, и то, что они поспешили на джихад, и имели понимание. Другая группа ученых говорят, что если бы мы с ними были тогда, то мы бы отложили намаз. Отложили до прибытия к Бану Курайза. Почему? Потому что они выполнили здесь решение Аллаха Субхану ва Тааля однозначно. Потому что это откладывание было обязательно. Пророк алейхиссалату вассалям приказал отложить, сказал аср сделать не иначе, как у Бану Курайза. Поэтому они выполнили здесь волю Аллаха Субхану ва Тааля. Это была покорность Аллаха Субхану ва Тааля. Именно в этот день так нужно было сделать. И Аллах Субхану ва Тааля, он может приказывать, что хочет. Он приказал отложить в этот день. Хорошо, отложить в этот день, и подчиняться ему нужно так же, как и в вопросе, чтобы спешить с выполнением намаза вовремя, так и здесь надо было подчиняться. Поэтому эти люди, они последовали за текстом шариата, за приказом шариата, за приказом Аллаха Субхана ва Тааля, были ближе к приказу, поэтому они получили две награды. И награду за иджтихад, и награду за то, что они были правы. Но почему пророк алейхиссалату вассалям не стал порицать ни тех, ни этих? Хорошо. Почему не стал порицать ту первую группу, которая совершила по дороге? Потому что у них был иджтихад, у них был тауиль. Потому что они имели намерение быть покорными Аллаху и его посланнику. Поэтому они получили одну награду за свой иджтихад. Ошибка им прощена. Наподобие судьи, который совершает иджтихад, если он ошибается, то получает одну награду за свой иджтихад. Как бы то ни было, подытоживая, мы скажем, что отнести людей, которые умышленно оставляют намаз, ослушиваются Аллаха Субхану ва Тааля, и без уважительных причин откладывают намазы на время следующего намаза, сравнивать таких с тем, что произошло с пророком алейхиссалям в день Ахзаб, или с тем, что сделали сподвижники при походе на Бану Курайза, совершенно нельзя. Это совершенно порочное что сравнение, недопустимое. И последнее, мы помним, что первая сторона сказала, человек, да, упустил намаз, да, умышленно, но он, они говорят, кается, он сожалеет, как же можно закрыть перед ним дверь к покаянию, как можно вот этот грех упущения теперь оставить на нем, висящим на его шее, что ответить на это? Нуль-Кайим говорит, да упасет Аллах нас от того, чтобы мы закрывали двери, которые открыл Аллах для своих грешных рабов. Аллах открыл для всех грешных рабов двери покаяния. И Он не закрывает эту дверь ни для кого, дверь покаяния не закрыта ни для кого до самой смерти или до времени восхода солнца запада. Вопрос не в этом. Двери покаяния открыты, и никто не имеет права их закрывать. Вопрос, как должен покаяться такой человек, который упустил намаз умышленно? Как осуществляется его покаяние? Должен ли он совершать када, восполнять, или уже совершать потом деяния, следующие намазы уже исправно? Таким образом, то, что он уже там совершил до этого упущения, это, поскольку он покаялся, значит, уже это будет тот пропущено ни за него, ни против него. Так или так? Кода или же просто потом совершение исправное намаза в последующем? А то, что он до этого сделал, будет ни за него, ни против него. Да, это второе правильно. Он будет наподобие человека, который был неверным. Он был кафиром, и затем он принял ислам. Он принял ислам. После этого он начинает совершать деяния. Принимает свое покаяние. Если человек оставляет какое-то предписание, предписание ислама, хорошо, пока он был неверным, смотрите, пока человек неверным, он оставляет предписание ислама, не совершает их, оставляет, не делает их. Но потом, если он принимает ислам, стираются предыдущие грехи его или нет? Если он принимает ислам. То есть, это покаяние охватывает то, что он совершал до этого из упущений целиком. Снимая с него обязанность восполнять то, что он пока был неверным делать. То есть, пока он был неверным, он не совершал намазы, должен их потом их делать? Нет, не должен. Если человек, который оставил ислам, если его покаяние принимается, оно действительно и для действительности его не является условием переделывать все, что он не делал, пока был не мусульманином. Хорошо. Или это, например, вероотступник, который отступил от веры, в какое-то время не делал ничего, а потом покаялся. Требуется от него восполнять те обязанности ислама, которые он не выполнял во время своего вероотступничества? Тоже нет, потому что сподвижники были единодушны относительно вероотступников, что никто из них, из подвижников, не приказал им переделывать намазы, делать хада, восполнять то, что они не делали. Если их покаяние принимается, и для его действительности не нужно восполнять упущенное, то тем более покаяние человека, который вот такой умышленно оставил намаз, тем более, что не зависит от хада. Его действительность, его покаяние не зависит от хада, от восполнения этого. Поэтому никакие двери покаяния никто не закрывает. Если он искренне покаялся перед Аллах Субхану Тааля и в последующем совершает намазы наилучшим образом и восполняет их дополнительными видами поклонения и совершения благих деяний, хорошо, то ему уже не повредит. Валлаху Тааля Аалям. Это что касается данного вопроса. Саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммаду алейхи ва саллям. Хамдулиллахи раббиль аалямин.